Сиддхартха размышлял о своем положении. Нелегкое это было занятие. Ему, в сущности, совсем не хотелось думать, но он заставлял себя. «Теперь, — думал он, — когда все эти подвластные времени вещи ускользнули от меня, я снова стою на земле под солнцем, как стоял когда-то маленьким мальчиком, и нет на свете ничего, что я мог бы назвать своим. Я ничего не могу, ничего не умею, ничему так и не научился. Как странно! Теперь, когда молодость позади, когда волосы стали наполовину седыми, когда тело отказывается служить мне так, как служило прежде, теперь я все начинаю сначала. Я снова маленький мальчик». Ему опять стало весело. Да, странная досталась ему судьба. Плохи были его дела, вниз вела его дорога жизни, и вот он вновь, как прежде, был пуст, наг и глуп. Но печали не чувствовал, напротив, ему хотелось смеяться над самим собою, над этим странным, бестолковым миром. «Плохи твои дела! Вниз ведет тебя твоя дорога!» — сказал он себе самому и рассмеялся. И, сказав это, он бросил взгляд на реку и увидел, что и река течет вниз, все время торопится вниз и при этом поет и ликует. Это понравилось ему, он приветливо улыбнулся реке. Неужели это была та самая река, в которой он хотел утопиться когда-то 100 лет назад? Или все это приснилось ему?